Глава третья. Специальные средства для очищения пространства. Камни, кристаллы, соль, музыка ветра. Камни и кристаллы – могущественные хранилища природной энергии Земли. Когда вы приносите кристаллы и камни домой, прежде чем расположить их дома, необходимо их очистить от любого негативного воздействия, которому они, возможно, подвергались. Для этого используйте проточную воду, воду с солью. Также можно сделать своим кристаллам солнечную или лунную ванну. Для этого выставьте их на несколько часов под солнечный или лунный свет на открытом воздухе. Все эти способы обладают замечательным очищающим воздействием на камни и кристаллы, после чего они готовы служить вам верой и правдой. После очищения ваши кристаллы можно заряжать светом, мантрами и даже просто прикосновениями. Таким образом, подготовленные кристаллы будут формировать прекрасную, спокойную энергию в вашем доме. Вы обязательно почувствуете благотворные изменения в энергетическом поле дома. Поздравляю! Вы уже совершили важные шаги на пути преображения своей жизни. Соль. Соль является великолепным природным средством для очищения энергетики дома, тела и даже очищает ауру. Вы можете использовать соль, желательно крупную морскую соль, во время уборки и очищения пространства, а также для очищающих ванн для тела. Просто добавьте крупную соль в воду для мытья полов и визуализируйте, что во время уборки вы избавляетесь от всех накопленных энергетических блоков, проблем и болезней. Практически сразу вы почувствуете изменения в состоянии энергетики дома. Если вы чувствуете усталость, упадок сил и апатию, вполне возможно, что к вам прицепились энергетические паразиты, убрать которые вполне возможно с помощью ванны с морской солью. Ванна с морской солью. Насыпьте морскую соль в ванну и погрузитесь в воду примерно на 20 минут. При этом очень полезно представлять себе, что из стоп ваших ног выходят черные энергетические сгустки, как будто чернила, и уходят в воду. После окончания процедуры окунитесь в ванну с головой и затем примите заключительный душ. Такую ванну надо принимать периодически, особенно если вы часто общаетесь с людьми. В случае затяжной депрессии или упадка сил, принимайте ванну с солью ежедневно на протяжении 7-9 дней. Число 7 и 9 обладают мистическим значением у многих культур мира, поэтому лучше придерживаться этой традиции. Ванна, приносящая удачу. После того, как вы очистили свое тело и ауру с помощью солевых ванн, наступило время наполнить себя энергией удачи и счастья. Для этого в традициях многих народов, и особенно на Бали, используются ванны с цветами. Ванны с добавлением свежих цветов – розы, лаванды, жасмина, хризантем, пиона – могут принести огромную пользу не только для вашего физического здоровья, но и для эмоционального состояния. Цветы раскрывают в воде свой естественный аромат и придают вашему купанию особый шарм, способствуют созданию атмосферы глубокой релаксации, умиротворения и наслаждения жизнью. Например, роза издревле считается цветком страсти, любви и очарования. Ее нежный аромат обладает успокаивающим эффектом на нервную систему, помогает уменьшить стресс и тревожность, способствует укреплению душевного равновесия и позитивному настрою. Для женщин, мечтающих о любви, принятие ванн с цветами, особенно с розой или жасмином, может стать чувственным незабываемым ритуалом, способствующим осознанию своей привлекательности. Ароматические масла могут стать прекрасным замещением свежих цветов, наполняя воду и воздух ни с чем не сравнимым благоуханием. А почему бы не совместить ванну с аромамаслами и лепестками роз? Прекрасный способ почувствовать себя царственной Клеопатрой. К тому же фэншуй считается, что чем больше различных цветов, тем больше видов доброй удачи придет в вашу жизнь. Музыка ветра. Колокольчики. Музыка ветра настолько популярна в практике фэншуй, что ее вполне можно назвать аспирином фэншуй почти на все случаи жизни. Музыка ветра служит и для защиты дома, квартиры, окон, балкона от агрессивного воздействия окружающей среды. Например, проходящие рядом железной дороги, проходящие рядом автострады, агрессивно выглядящие структуры напротив вашего дома, остроугольные конструкции, кладбища, больницы, диспансера, отделения полиции, недостроенного и заброшенного дома и прочее. Повесьте на все окна музыку ветра, и вы сразу почувствуете облегчение, как будто негативное воздействие со стороны исчезло. Музыка ветра прекрасно зарекомендовала себя в случае, когда необходимо поднять уровень энергии в помещении. Например, если вы заметили, что в доме часто стали происходить ссоры, конфликты и неприятности, повесьте музыку ветра в непосредственной близости от входной двери, и вы увидите положительные результаты. Ссоры и проблемы в межличностных отношениях также могут быть вызваны негативным влиянием ежегодных летающих звезд. Особенно это может быть чувствительно, если вы проходите неблагоприятный астрологический период. Что следует сделать? Повесьте музыку ветра либо в том секторе, где находится годовая звезда 3, смотри мой календарь фэншуй на текущий год, либо, если вам сложно определить нужный сектор, то в своей спальне. Конфликты сойдут на нет. Осознанное отношение к жизни. Три кита позитивной трансформации жизни. Намерение. Прежде что-то свершится, важно проявить это в своем сознании. Иными словами, вам необходимо продумать, что именно в вашей жизни нуждается в изменении. Напишите список того, о чем вы мечтаете, к чему стремитесь и что хотите удалить из своей жизни. Даже сам процесс написания списка уже запускает энергию в сторону осуществления вашего желания. Вера. Поверьте в себя, в свои собственные силы, в силы своего дома и в силу волшебной трансформационной энергии фэншуй. Будьте абсолютно убеждены в том, что у вас все получится. Наполнитесь духовной уверенностью в правильности своих действий. Вы достойны перейти на новый уровень жизни, а фэншуй вам в этом поможет. Действия. Отныне вы все будете делать, имея четкое и определенное намерение очистить ваш дом, а с ним и жизнь, от негативных энергий, наполнить свой дом радостью и изобилием, процветанием и счастьем. Поэтому все действия, которые вы будете производить в вашем доме, будут нести особый сакральный смысл. Даже простая уборка у вас будет превращаться в некий священный акт удаления проблем и препятствий из жизни.